Когда Рамота оказалась рядом с Неминтом, он рванулся к ней. В испуге она попыталась ускользнуть, но обнаружила, что их крылья переплелись, а гибкая шея самца плотно обвелась вокруг ее шеи. Они быстро понеслись вниз, к земле. Внезапно Неминт, собрав последние остатки сил, расправил крылья, чтобы сдержать падение. Ошеломленная его атакой, напуганная стремительностью снижения, Рамота тоже раскинула громадные крылья, и тогда Леса зашаталась, отчаянно взмахнув рукой в поисках опоры. Она ощущала, что тело ее разрывается на части, каждый нерв трепетал в безумном напряжении. «Не падай в обморок, глупышка, оставайся с ней!» — раздался над ухом резкий голос Флара. Его руки поддерживали ее. Туман перед глазами рассеялся, и Леса увидела покрытые старинными гобеленами стены собственной спальни. Она с ужасом вцепилась в плечи Флара и, коснувшись его гладкой, обнаженной кожи, затрясла в замешательстве головой. «Верни ее обратно, скорее!» «Как?» — закричала Леса, задыхаясь и глотая слезы. Она не представляла, что могло вывести Рамоту из состояния блаженства, в котором перебывала ее золотая королева. «Думай о ней! Оставайся с ней! Она не должна ускользнуть в промежуток!» Губы Флара почти касались ее уха. Затрепетав от страха при мысли, что Рамота может исчезнуть в промежутке, Леса попыталась найти ее. Королева по-прежнему летела крыло к крылу с Неминтом. В этот момент страсть драконов развернулась, словно гигантская спираль, и полностью захватила Лесу. Казалось, гонимая ураганом приливная волна поднялась из глубин ее души, накатила, захлестнула. Стон желания сорвался с губ Лесы. Она прижалась к Флару, всем телом ощущая его твердую, как камень, плоть. Его сильные руки подняли девушку, его губы впились в ее полураскрытый рот, и она утонула в новом, неожиданном приливе. «Сейчас», — прошептал всадник, — «сейчас. Мы вернем их домой целыми и невредимыми». Глава третья. «Всадник, ты един с драконом, что летит за королевой. Дай и мне на миг коснуться обжигающей любви». Флар проснулся внезапно. Он прислушался к удовлетворенному успокаивающему ворчанию Неминта, который устроился на карнизе перед королевским веером. Внизу, в огромной чаше Бендена, царил мир и тишина. Да, все было спокойно в Бенденвейре, но по-иному, чем раньше. Перебирая в памяти события вчерашнего дня, он позволил довольной улыбке коснуться губ. Все кончилось благополучно. А ведь могло и сорваться. Почти сорвалось, напомнил ему Немин. Флар вновь задумался, кто же вернул назад его и Кнета? Почему Мнемент не сообщил имени подавшего сигнал? Бронзовый дракон лишь повторял снова и снова, что его позвали. Флар почувствовал смутное беспокойство. «Возможно, Фнор?» — произнес он вслух. «Конечно, он не забыл, что должен следить за...» «Фнор никогда не забывает твоих приказаний», — раздраженно прервал его Мнемент. «Кант сообщил мне, что сегодня звезду видели над самой верхушкой глаз камня. Солнце теперь тогда еще не взошло». Флар провел по волосам дрогнувшими пальцами. Над вершиной глаз камня. Значит, алая звезда подходит все ближе и ближе. В точности, как предсказывали древние записи. Близится время, когда ее алый диск подмигнет наблюдателю сквозь отверстие в глаз камня, возвещая скорое появление нитей. Теперь уже не приходилось сомневаться, для чего так тщательно расставлены все эти гигантские камни и скалы на ближайших возвышенностях Бендена, так как и аналогичные указатели на восточных стенах каждого из пяти покинутых вееров. Первый – каменный палец, на вершине которого восходящее солнце замирало на мгновение в день зимнего солнцестояния. За ним – на расстоянии в две длины дракона возвышался огромный прямоугольник звездной скалы. На полированной поверхности монолита были высечены две стрелы. Одна указывала строго на восток, на каменный палец. Другая, направленная на северо-восток, упиралась в подножье глаз камня, который был прочно и весьма искусно укреплен на звездной скале.